Примечание главе 28. Мелодию патриотического гимна «Вперед, сыны Отечества». Первые слова популярнейшей песни революции «Марсельезы», ставшие в конце XIX века официальным гимном Французской Республики. Эта песня, первоначально называвшаяся «Боевая песнь Рейнской армии», была написана и впервые исполнена именно в Страсбурге в апреле 1792 года поэтом и композитором, военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем, годы жизни 1760-1836, и быстро распространилась в войсках. Этим же летом песня была под названием «Гимн марсельцев» занесена волонтерами из Марселя в Париж. Здесь, под сокращенным названием «Марсельеза», она стала гимном и символом революции. Ретраншемент. Первоначально внутренняя оборонительная ограда позади крепостной стены. В XVI-XIX веках вспомогательные полевые и долговременные фортификационные сооружения, составлявшие вторую линию укрепленной оборонительной позиции. Редут, широко применявшееся в XVII-XIX веках замкнутое полевое укрепление, пригодное для круговой обороны. Бастион – пятиугольное долговременное укрепление, возводимое на углах крепостной ограды, предназначалось для обстрела местности перед ними и флангового огневого прикрытия пространства перед крепостными стенами и рвов перед ними. И поскрестись, как скреблись в дверь бывшего тирана. Принятая во Франции в XVII-XVIII веках форма просить разрешения войти в комнату под тираном, здесь имеется в виду король Людовик XVI. Трансцендентная философия, опирающийся на религиозное сознание метод изучения общих законов развития природы, человеческого общества и мышления, отрицает чувственный опыт познания мира, его постоянное развитие и исходит из его статистической и умозрительной картины. На богине разума. Тесные связи католической церкви с монархией, привилегированное положение духовенства и его выступление против революции, породило во Франции мощное движение против христианства и попытки заменить его другой религией. Одной из таких попыток было распространение в 1793 году культа разума и замена религиозных праздников церемониями в его честь. В этих церемониях участвовала обычно богиня разума, которую изображала юная девушка. Играть эту роль считалось большой честью. Новый культ во Франции не привился и сошел на нет весной 1794 года. Маркетантки, от итальянского «маркетанте», торговец, мелкие торговки продуктами питания и предметами солдатского обихода, находившиеся при войсках, в лагерях и походе. Саперный фартук, часть военной формы солдат инженерных войск, передник в рост человека, во время работы прикрывавший от грязи мундир. Конец примечаний, главе 28.